381. Никто еще не определил, что есть тоска, таким языком, который понял бы тот, кто ее не испытывал. То, что одни называют тоской, является не более чем скукой. То, что другие называют ею, есть не более чем неудобство. Третьи же называют тоской усталость. Но тоска, хотя и сопричастна усталости, проистекает и от неудобства, и от скуки, и вбирает их, как вода вбирает водород и кислород, из которых состоит. Она включает их, но на них не похожа. Если одни придают тем самым тоске ограниченный и неполный смысл, другие наделяют ее значением, которое в некотором отношении выходит за ее рамки. Например, когда называют тоской внутреннее и духовное отвращение к разнообразию и нечеткости мира. То, что заставляет зевать, есть скука. То, что заставляет сменить положение, есть неудобство. То, что не дает двигаться, есть усталость. Ничто из этого не является тоской. Но не является ею и глубокое чувство пустоты вещей, вследствие которого неудовлетворенное устремление освобождается, разочарованная тревога поднимается, и в душе образуется зародыш, из которого рождается мистик или святой. Да, тоска — это скука, порожденная миром, неудобство, созданное жизнью, усталость от прожитого. Тоска — это действительно плотское ощущение пространной пустоты вещей. Но тоска — это нечто большее, это скука, порожденная другими мирами, существуют они или нет. Неудобство от необходимости жить, пусть даже иным, пусть даже иначе, пусть даже в другом мире. Усталость не только от вчерашнего дня и от дня сегодняшнего, но и от завтрашнего, от вечности, если она есть, и от небытия, если им является вечность. И не от пустоты вещей и существ болит душа, охваченная тоской. Она болит и от пустоты чего угодно другого, что не является вещами или существами, от пустоты самой души, которая чувствует пустоту, чувствует себя пустой и сердится и отвергает себя. Тоска — это физическое ощущение хаоса и того, что все есть хаос. Скучающий, испытывающий неудобство или усталость человек чувствует себя заточенным в тесную камеру. Испытывающий отвращение к тесноте жизни чувствует себя словно в наручниках в большой камере. Но тот, кто испытывает тоску, чувствует себя заточенным в заурядной свободе, в бесконечной камере. Над тем, кто скучает или чувствует неудобство или усталость, могут рухнуть стены камеры и погрести его под собой. С того, кому противна малость мира, могут спасть наручники, и он сможет убежать, либо он будет страдать от того, что не может от них избавиться, и, чувствуя боль, снова начать жить без отвращения. Но стены бесконечной камеры не могут нас погрести, потому что не существуют. Даже наручники не могут оживить нас при помощи причиняемой ими боли, потому что никто их на нас не надевал. И именно это я чувствую на фоне спокойной красоты этого вечера, который неприходяще подходит к концу. Я смотрю на высокое и ясное небо, где смутные розовые вещи, словно тени облаков, образуют неосязаемую перину окрыленной далекой жизни. Я опускаю глаза к реке, где вода, лишь немного подрагивая, отливает такой синевой, что в ней словно отражается самое глубокое небо. Я вновь возвожу глаза к небу среди той смутной расцветки, что истрепливается без лохмотьев в невидимом воздухе, уже есть ледяной оттенок тусклой белизны, как если бы что-то из того высокого и заурядного, что есть там, испытывало собственную материальную тоску. Невозможность быть тем, что оно есть, как невесомое тело тревоги и опустошенности. Но что? Что есть в высоком воздухе, помимо высокого воздуха, который не является ничем? Что есть в небе большего, чем цвет, который ему не принадлежит? Что есть в этих лохмотьях меньшего, чем облака, в которых я уже сомневаюсь, помимо материально второстепенных отблесков света, уже покорившегося солнца? Что есть во всем этом, кроме меня? О, но тоска есть только это, Ведь то, что есть во всем этом, в небе, земле, мире, это лишь я. 382. Я достиг той точки, когда тоска становится личностью, воплощенным вымыслом моего сосуществования со мной. 383. Внешний мир существует как актер на сцене. Он там, но является чем-то иным. 384. И все есть неизлечимая болезнь. Праздность чувств, неудовольствие от необходимости не уметь ничего делать, неспособность действовать, словно... 385. Туман или дым поднимался от земли или спускался с неба? Неизвестно. Это было больше похоже на недуг воздуха, чем на нисхождение или испарение. Иногда это казалось больше болью в глазах, чем реальностью природы. Чем бы это ни было, по всему пейзажу разливалось мутное беспокойство, сотканное из забвения и затухания, как если бы тишина недоброго солнца сочла своим какое-то несовершенное тело. Можно было бы сказать, что должно было что-то произойти, и что повсюду было некое чутье, из-за которого видимое скрывалось. Было трудно сказать, были ли на небе облака, или скорее это был туман. Это было сырое онемение, окрашенное тут и там с невесомым желтовато-пепельным отливом, за исключением тех мест, где оно рассыпалось в ложно-розовый цвет, или где замирало, переливаясь в синеву. Но нельзя было разобрать, открывалось ли там небо или его покрывала другая синева. Ничто не было ни определенным, ни неопределенным. Поэтому хотелось назвать дымом туман, потому что он не походил на туман. Или задаться вопросом, туман ли это или дым, потому что это было невозможно разобрать. Сам жар воздуха подпитывал сомнения. Это не была ни жара, ни холод, ни прохлада. Казалось, он составлял свою температуру из элементов, выуженных не из жары, а из чего-то другого. Действительно, можно было бы сказать, что холодный на вид туман был горячим на ощупь, как если бы осязание и зрение были двумя чувствительными сторонами одного чувства. Не было это и затушевыванием выступов или граней вокруг очертаний деревьев или углов зданий, которые приносят с собой настоящий туман, застывая или полуоткрывает, полузатемняет настоящий естественный дым. Все предметы словно отбрасывали тень, неопределенно дневную во всех смыслах, ибо не было ни света, который объяснял бы это как тень, ни точки, из которой она бы отбрасывалась и которая оправдывала бы зримость этого. Это даже не было зримо. Это было словно исходным моментом, когда что-то начинает просматриваться, но повсюду одинаково. Как если бы то, что открывалось, сомневалось, стоит ли ему появляться или нет. А какое было в этом чувство? Невозможность его иметь. Сердце, истерзанное в голове. Смешанные чувства. Онемение пробужденного существования. Усовершенствование чего-то в душе, словно слуха для окончательного и бесполезного откровения, всегда вот-вот появляющегося, словно истины, всегда словно истины близнеца никогда не осуществляющегося появления. Даже желание спать, которое напоминает мышление, не приходит, потому что простой зевок кажется усилием. Даже если отвести взгляд, это вызывает боль в глазах. И в бесцветном отречении всей души только внешние звуки вдалеке представляют собой недосягаемый мир, который все еще существует. О, иной мир, иные вещи, иная душа, которая чувствовала бы их, иное мышление, которое бы познавало эту душу. Все, даже тоска, кроме этого общего испарения души и вещей, эта синеватая неприкаянность, неопределенности всего. 386. Мы шагали вместе и порознь среди неожиданных лесных развилок. Движение наших шагов бывших чем-то посторонним в нас, было едино, поскольку они были созвучны в мягком шуршании желтых и полузеленых листьев, устилавших неровности земли. Но было оно и разъединено, потому что мы были двумя мыслями, и общего между нами было лишь то, чем мы не были, и что созвучно ступало по одной и той же слышимой почве. Уже наступило начало осени, и помимо листьев, по которым мы ступали, мы слышали, как постоянно падали в резком сопровождении ветра другие листья или звуки листьев повсюду, куда мы направлялись или где прошли. Единственным пейзажем был лес, который заслонял все прочие пейзажи. Однако его как места и пространства хватало для тех, для того, как для нас жизнь была лишь созвучным и различным шаганием по поблекшей почве. Был, кажется, конец дня. Любого дня. Или, пожалуй, всех дней. В одной осени, всей осени, в символическом и настоящем лесу. Какие дома, какие обязанности, какую любовь мы покинули, мы и сами не смогли бы сказать. В это мгновение мы лишь шагали между тем, о чем забыли, и тем, чего не знали. Пешие рыцари покинутого идеала. Но в этом, как в постоянном шуршании листьев, по которым мы ступали, и во всяком резком шуме неясного ветра, заключался смысл нашего ухода или нашего возвращения, поскольку, не зная пути и не зная, почему мы оказались на этом пути, мы не знали, возвращаемся ли мы или уходим. И всегда вокруг нас, не знавших, где и как они падают, шуршание наваленных листьев убаюкивало лес грустью. Ни один из нас не хотел знать о другом, хотя ни один из нас не продолжил бы путь без другого. Компания, которую мы друг другу составляли, была разновидностью сна, который видел каждый из нас. Звук созвучных шагов помогал каждому думать без другого, и сами одинокие шаги разбудили бы его. Лес целиком состоял из ложных полян. Он сам словно был ложным, или будто подходил к концу, но не заканчивались ни ложность, ни лес. Наши шаги продолжали звучать в унисон, и вокруг того, что мы слышали от листьев, по которым ступали, лился смутный шум падающих листьев в лесу, ставшем всем, в лесу, тождественном вселенной. Кем мы были? Нас было двое, или мы были двумя формами одного? Мы не знали и не спрашивали. Должно было существовать неясное солнце, потому что в лесу не царила ночь. Должен был существовать неясный конец, потому что мы шагали. Должен был существовать какой-то мир, потому что существовал лес. Однако мы были далеки от того, что было или могло быть. Вечные путники, шагающие в унисон по опавшей листве, безымянные и невозможные слушатели падающей листвы, ничего больше. Шепот, то резкий, то мягкий, неведомого ветра, бормотание, то громкое, то глухое, листьев, оказавшихся под ногами, отрывок, сомнение, исчезнувшее намерение, иллюзия, которой даже не было, лес, оба путника и я. Я, не знающий, кем из них я был ли я обоими или никем, и присутствовал ли, не увидев конца при трагедии отсутствия чего-либо, кроме осени и леса, и ветра, всегда резкого и неясного, и листьев, всегда опавших или опадающих, и всегда, как если бы снаружи точно было солнце и день, было отчетливо видно, без какой-либо цели, шумное молчание леса. 387. Я полагаю, что я тот, кого называют декадентом, и что есть во мне будто внешнее определение моего духа. Это грустное мерцание поддельной отстраненности, которое дополняет неожиданными словами мою тревожную и метущуюся душу. Я чувствую, что я таков и что я нелеп. Поэтому я стремлюсь, подражая гипотезе классиков, по крайней мере, представить в некой выразительной математике декоративные ощущения моей замененной души. В определенный момент письменного размышления я уже не знаю, на чем сосредоточено мое внимание. На разрозненных ощущениях, которые я пытаюсь описать, как неведомые ковры на словах, в которых я, желая описать само описание, запутываюсь, сбиваюсь и вижу нечто другое. Во мне образуются ассоциации идей, образов, слов. Все отчетливо и расплывчато. И я столь же говорю о том, что чувствую, сколь предполагаю, что чувствую. Я не отличаю то, что подсказывает мне душа, от того, что образы, оброненные душой, взращивают на полу. И не различаю даже звук ли грубого слова или ритм вставленной фразы отвлекают меня от уже неясной темы, от уже зарождающегося ощущения и избавляют меня от необходимости думать и говорить, как большие путешествия, совершаемые, чтобы немного отвлечься. И все то, что, если я это повторяю, должно было бы принести мне ощущение никчемности, краха, страдания, придает мне лишь золотые крылья. Когда я говорю об образах, возможно, от того, что злоупотребление ими предосудительно, у меня рождаются образы. Когда я поднимаюсь над судьбой, чтобы отвергнуть то, чего не чувствую, я уже это чувствую, и само отвержение представляет собой ощущение с узорами. Когда, потеряв веру в усилия, я хочу предаться потере, классический термин, пространственное и строгое прилагательное, передо мной внезапно и ясно, словно солнечный свет, возникает, как будто сонно написанная страница, и буквы, выведенные чернилами моего пера, представляют собой нелепую карту волшебных знаков. И я откладываю себя, как перо, и свертываюсь, склоняясь без связи, далекий, промежуточный и кошмарный, достигший конца, словно тот, кто, потерпев кораблекрушение, тонет, видя чудесные острова в тех самых золотисто-фиолетовых морях, о которых он действительно мечтал в далеких постелях. 388. Сделать чисто литературные восприимчивость чувств и переживаний, когда они случайно проявляются, обратить их появившуюся материю, чтобы изваять из них статуи из текучих и лижущих слов. 389. Девиз, который сегодня больше всего необходим моему духу, это девиз создателя безразличий. Больше, чем чего-либо другого, я хотел бы, чтобы мои действия в жизни заключались в том, чтобы учить других чувствовать все больше для себя и все меньше в соответствии с динамическим законом коллектива. Обучение этой духовной антисептике, благодаря которой станет невозможно заразиться пошлостью, кажется мне самой блестящей судьбой педагога сокровенности, коим я хотел бы быть. Если бы те, кто меня читает, научились, пусть и постепенно, как того требует предмет, не испытывать никаких ощущений от чужих взглядов и мнений других, то это в достаточной мере украсило бы оцепенение моей жизни. Невозможность действовать всегда была для меня болезнью, имеющей метафизическую этиологию. Совершение жеста всегда было для моего чувствования вещей помехой, раздвоением во внешней вселенной. Мысль о том, чтобы приняться за дело, всегда создавала у меня впечатление, будто я не оставил бы нетронутыми звезды и неизменными небеса. Поэтому метафизическое значение самого мелкого жеста рано получило внутри меня изумительное развитие. По отношению к действию я приобрел брезгливость трансцендентальной честности, которая с тех пор, как я закрепил ее в моем сознании, не дает мне поддерживать сильно обостренные отношения с осязаемым миром. 390. Умение быть суеверным — это еще одно из тех искусств, которые, будучи доведены до пика, отличают высшего человека. 391. С тех пор, как я, насколько могу, размышляю и наблюдаю, я замечаю, что люди ни в чем не знают истины или нисколько не согласны в том, что является действительно возвышенным в жизни или полезным в проживании ее. Самая точная наука — математика, живущая в заточении собственных правил и законов. Да, ее применение полезно для прояснения других наук, но она проясняет то, что они открывают, а не помогает открыть. В других науках очевидно и общепринято лишь то, что никак не влияет на возвышенные цели жизни. Физика прекрасно знает, какой у железа коэффициент расширения, но не знает, какова подлинная механика строения мира. И чем выше мы поднимаемся в том, что мы желали бы знать, тем больше мы опускаемся в том, что мы знаем. Метафизика, которая была бы наилучшим критерием, потому что она и только она направлена к высшим целям истины и жизни, является не научной теорией, а лишь грудой кирпичей, образующих в тех или иных руках бесформенные дома, которые не скрепляет никакой связующий раствор. Также я замечаю, что между жизнью людей и жизнью животных нет иной разницы, кроме способа обманывать себя или игнорировать жизнь. Животные не ведают, что творят, они рождаются, растут, живут, умирают без мышления, отраженного или действительно относящегося к будущему. Но сколько людей живут иначе? Все мы спим, и разница заключается лишь в снах, в уровне и качестве сновидений. Возможно, смерть пробуждает нас, но и на это нет иного ответа, чем тот, что дает вера тем, для кого верить, значит иметь надежды, тем, для кого желать, значит обладать милосердием, тем, для кого давать, значит получать. В этот холодный, грустный зимний день льет дождь, как если бы он лил так же однообразно с первой страницы мира. Льет дождь, и мои чувства, словно подчинившись дождю, обращают свой тяжелый взгляд на землю города, по которой течет вода, ничего не питающая, ничего не омывающая, ничем не радующая. Льет дождь, и я внезапно чувствую безмерный гнет от того, что я животное, которое не знает, чем является, воображает мысли и переживания, и, забившись, словно в каморку, в пространственную область бытия, довольствуется скудным теплом, словно вечной истиной. 392. Народ — славный малый. Народ никогда не бывает человечным. Самое основное в народном существе — это внимание, обращенное исключительно к своим интересам и тщательное исключение чужих интересов, настолько, насколько это возможно. Когда народ утрачивает традицию, это означает, что разорвалась социальная связь. А когда разрывается социальная связь, оказывается, что разрывается социальная связь между меньшинством и народом. А когда разрывается связь между меньшинством и народом, приходит конец искусству и подлинной науке. Прекращают действовать основные побуждения, из которых проистекает цивилизация. Существовать значит отрицать себя. Что есть я сегодня, живущий сегодня, если не отрицание того, чем я был вчера, того, кем я был вчера? Существовать значит опровергать себя. Нет ничего более символичного в жизни, чем те сообщения в газетах, которые сегодня опровергают то, о чем эти же газеты сообщили вчера. Хотеть значит не мочь. Кто что-то смог, захотел сделать это что-то только после того, как сделал. Тот, кто хочет, никогда не сможет сделать, потому что он теряется в желании. Я считаю, что это основополагающие принципы. 393. Обыденные, как цели жизни, которую мы проживаем, цели, которых мы даже не желали. Большинство людей, если не все, живет обыденной жизнью. Обыденной во всех ее радостях и обыденной почти во всех ее болях, за исключением тех, которые зиждутся на смерти, потому что в них участвует тайна. Я слышу шумы, которые, просачиваясь сквозь мое невнимание, текуче и разрозненно вздымаются, словно набегающие друг на друга случайные волны, прибывающие из другого мира. Крики продавцов, продающих что-то природное, вроде овощей, или что-то общественное, вроде лотереи. Круглый скрежет колес, быстрые подскакивающие телеги и машины, автомобили, которые больше слышно в движении, чем на поворотах, вытряхивание каких-то тканей в каком-то окне, свист мальчика, хохот на верхнем этаже, металлический стон трамвая на другой улице, то смешанное, что возникает из поперечных улиц, подъемы, спуски, молчание разнообразных движений, глухие раскаты транспорта, какие-то шаги, начало, середины и завершение разговоров. И все это существует во мне, спящем в мыслях об этом, словно камень среди травы, в некотором смысле подглядывающий за тем, что происходит вокруг. Затем со стороны, внутри дома, эти звуки сливаются с другими. Шаги, тарелки, метла, прерванное пение почти что в фаду, запланированная вечеринка на балконе, раздражение от того, что чего-то не хватает на столе, просьба передать сигареты, оставшиеся на комоде. Все это реальность, анафродизиаковая реальность, которая не проникает в мое воображение. Легкие шаги горничной в туфлях без задника, которые я представляю с ало-черным шнуром, и если я так их представляю, звук обретает нечто от ало-черного шнура, уверенные твердые шаги сапог сына хозяина дома, который уходит и громко прощается, захлопывая дверь и обрывая тем самым эхо слога «К», следующего за «По». Покой, как если бы мир кончался на этом высоком пятом этаже. Звуки посуды, которую собираются мыть, струящаяся вода. Так я тебе не сказала, что и тишина, свистящая с реки. Я впадаю в дрему, переваривая и представляя. У меня есть время между синестезиями. И чудесно думать, что я не хотел бы, если бы меня сейчас спросили, и я бы ответил, лучшей краткой жизни, чем эти медленные минуты. Это отсутствие мышления, переживаний, действия, почти ощущений. Этот закат, рожденный из разрозненной воли. И тогда я размышляю, почти не думая над тем, что большинство людей, если не все, живет так, громче или тише, замерев или шагая, но с тем же оцепенением по отношению к конечным целям, с тем же отказом от собственных устремлений, с тем же ощущением жизни. Всякий раз, когда я вижу кошку, греющуюся на солнце, она напоминает мне человечество. Всякий раз, когда я вижу спящего, я вспоминаю, что все есть сон. Всякий раз, когда кто-нибудь рассказывает мне, что он увидел во сне, я думаю, не думает ли он, что только и делал, что видел сны. Шум на улице нарастает, как если бы открылась дверь и звенит звонок. Ничего не произошло, потому что дверь сразу закрылась. Шаги утихли в конце коридора. Вымытые тарелки поднимают голос воды, а посуда... Проезжает грузовик, заставляя вибрировать донья. И когда все заканчивается, я отрываюсь от мыслей. 394. И так же, как я мечтаю, я размышляю, если хочу, потому что это лишь другая разновидность мечтаний. Принц лучших часов. Некогда я был твоей принцессой, и мы любили друг друга любовью другого рода, память о которой причиняет мне боль. 395. Нежный и чарующий час чернел, как черная чарка. Разумеется, в гороскопе нашей встречи взаимные выгоды достигали высшей точки. Неопределенная материя сна была столь шелковистой и тонкой, что проникала в наше осознание чувств. Полностью иссякло, словно какое угодно лето, наше терпкое понимание того, что жить не стоит. Возрождалась та весна, которой мы, пусть и заблуждаясь, могли думать, что она у нас была. Умоляя наше сходство, пруды среди деревьев жаловались так же, как и розы в раскрытых клумбах, и неопределенная мелодия жизни. Все безответственно. Не стоит предчувствовать, не зная. Все будущее представляет собой туман, который нас окружает. И завтра похоже на сегодня, когда просматривается. Мои судьбы — паяцы, которых бросил караван. Причем не под лунным светом, а лишь при свете улиц, когда листва шелестела от ветра, а мы в неясный час прислушивались к ее шелесту. Далекий пурпур, ускользающие тени — всегда незавершенный сон и отсутствие веры в то, что его довершит смерть, лучи угасающего солнца, Лампа в доме на склоне, тревожная ночь, запах смерти среди одиноких книг, пока снаружи течет жизнь, деревья, пахнущие зеленью в безбрежной ночи, больше усыпанный звездами с другой стороны горы. Так все твои скорби слились в благотворный союз. Твои скупые слова нарекли королевским отплытие. Никогда не вернется ни один корабль, даже настоящий, а дым жизни размыл очертания всего, оставив лишь тени и оправы, тяготы вод в гибельных озерах, среди самшита, в калитках ватто, видимых издалека, тревогу и никогда больше. Тысячелетия, лишь те, которых ты достигнешь, но у дороги нет поворотов, и поэтому ты никогда не сможешь прибыть. Чаши только лишь для неизбежной цикуты, она не только для тебя, но и для жизни всех, и даже для фонарей, отступлений, неясных крыльев, которые только слышно, и в размышлении беспокойной придушенной ночью, которая минута за минутой поднимается над собой и продвигается сквозь свою тревогу. Желтая, черно-зеленая, синелюбовная, все мертво. Душа моя, все мертво, и все корабли, тот не отправившийся корабль, молись за меня. Возможно, Бог существует, потому что ты за меня молишься. Тихий, далекий источник, неясная жизнь, дым, гаснущий в доме, на который опускается ночь, зловещая память, далекая река. Дай мне поспать, дай мне забыться, владычица неясных намерений, мать ласк и благословений, непримиряемых с существованием. 396. После того, как последние дожди покинули небо и остались на земле, чистое небо, влажная и блестящая земля, большая ясность жизни, которая вместе с синевой вернулась в вышину и в принесенной водой свежести возродилась внизу, оставила свое небо в душах, свою свежесть в сердцах. Как бы мало мы этого ни желали, мы рабы времени, его цветов и форм, подданные неба и земли. Тот из нас, кто больше прячется в себе самом, презирая то, что его окружает, не плутает по одним и тем же путям, когда идет дождь и когда небо ясно. Непонятные превращения, ощущаемые, быть может, лишь в глубине абстрактных чувств, осуществляются, потому что дождь идет или прекратился, ощущаются, не ощущаясь, потому что время ощутилось, не ощутившись. Каждый из нас — разнообразие, пространность, множество себя самого. Поэтому тот, кто презирает окружающее, не тот же самый, кто радуется ему или страдает. В обширной колонии нашего бытия есть люди разных видов, которые думают и чувствуют по-разному. В то самое мгновение, когда я пишу во время положенного отдыха от сегодняшней неутомительной работы, я — тот, кто внимательно пишет, тот, кто доволен тем, что не должен работать в этот час, тот, кто видит небо снаружи, невидимое отсюда, тот, кто думает обо всем этом, тот, кто чувствует, что тело довольно, а руки все еще неопределенно холодны. И весь этот мой мир чуждых друг другу людей отбрасывает, словно разнообразная, но плотная толпа, одну тень. Это спокойное пишущее тело, которым я склоняюсь, стоя над высоким письменным столом Боржеша, к которому я подошел, чтобы забрать одолженную ему промокательную бумагу. 397. Среди домов, в чередованиях света и тени, или скорее света и меньшего света, на город льется утро. Кажется, что оно наступает не от солнца, а от города, и что свет сверху отделяется от стен и крыш. Не от них физически, а от того, что они там находятся. Я чувствую, чувствуя его, большую надежду, но признаю, что надежда — это литературно. Утро, весна, надежда — они связаны музыкально единым мелодическим устремлением. Они связаны душевно общей памятью об одинаковом устремлении. Нет, если я наблюдаю за самим собой, как наблюдаю за городом, я признаю, что я должен надеяться на окончание этого дня, как и всех прочих дней. Разум тоже видит зарю. Надежда, которую я возложил на него, если она была, не была моей. Это была надежда людей, проживающих проходящее время. Их внешнее понимание я воплотил в это мгновение, сам того не желая. Надеяться? На что мне надеяться? День не обещает мне большего, чем день, и я знаю, что он протекает и заканчивается. Свет оживляет меня, но не улучшает, ведь я уйду отсюда таким же, каким пришел сюда. Я буду старше на несколько часов. Веселее будет ощущение, грустнее мысль. В том, что рождается, мы можем чувствовать то, что рождается, и мыслить о том, что должно умереть. Теперь под просторным и высоким светом городской пейзаж подобен полю с домами. Он естествен, широк, разнообразен. Но даже глядя на все это, смогу ли я забыть, что существую? Внутри мое осознание города является моим осознанием себя. Внезапно я вспоминаю себя ребенком, когда я видел, как не могу видеть сегодня утро, сияющее над городом. Тогда оно сияло не для меня, а для жизни, потому что тогда я, не будучи сознательным, был жизнью. Я видел утро и радовался. Сегодня я вижу утро и радуюсь, и грущу. Ребенок остался, но умолк. Я вижу, как видел раньше, но из-за глаз я вижу себя, видящего. И только поэтому передо мной затмевается солнце, и зелень деревьев стареет, и цветы увядают, еще не появившись. Да, некогда я был здешним. Сегодня к каждому пейзажу, каким бы новым он для меня ни был, я возвращаюсь словно посторонний, гость и паломник его представления, чуждый тому, что вижу и слышу, постаревший от самого себя. Я уже все видел, даже то, чего никогда не видел и чего никогда не увижу. В моих жилах бежит даже самый ничтожный из будущих пейзажей, и тревога от того, что мне придется видеть его снова, становится для меня предвосхищением однообразия. И когда я склоняюсь над перилами балкона, наслаждаясь днем над меняющимися объемами всего города, лишь одна мысль наполняет мою душу — сокровенное желание умереть. Покончить, не видеть больше свет ни над каким городом, не думать, не чувствовать, оставить позади, словно оберточную бумагу, ход солнца и течение дней. Снять, словно тяжелый костюм, у изголовья кровати недобровольное усилие бытия. 398. Я интуитивно считаю, что для таких созданий, как я, никакие материальные обстоятельства не могут быть благоприятными, ни одна жизненная ситуация не может иметь благоприятного исхода. Хотя я отчуждаюсь от жизни и по другим причинам. Эта причина также способствовала моему отчуждению. Те совокупности обстоятельств, которые для заурядных людей делали бы успех неизбежным, приносят любой другой результат, неожиданный и неблагоприятный, когда дело касается меня». Из этой констатации во мне порой рождается болезненное впечатление божественной враждебности. Мне кажется, что только вследствие сознательного тасования фактов, таким образом, чтобы они стали пагубными для меня, со мной могла произойти та череда несчастий, которая определяет мою жизнь. Из всего этого вытекает, что я никогда не прилагаю ни к чему усилий, чрезмерных по отношению к моим возможностям. Пусть судьба, если захочет, побудет со мной. Я слишком хорошо знаю, что самое большое усилие с моей стороны не позволит достичь того, чего достигли бы другие. Поэтому я предаю себя судьбе, не надеясь получить от нее многое. К чему? Мой стоицизм представляет собой органическую потребность. Я стараюсь уберечь себя от жизни. Поскольку никакой стоицизм не обходится без строгого эпикурейства, я желаю, когда это возможно, сделать так, чтобы мои невзгоды меня развлекали. Я не знаю, насколько у меня это получается. Я не знаю, насколько у меня вообще получается что-либо. Не знаю, насколько что-либо может получиться. Там, где другой победил бы не за счет усилий, а вследствие неизбежности обстоятельств, я не побеждаю и не смогу победить ни из-за этой неизбежности, ни из-за этих усилий. Возможно, духовно я родился в короткий зимний день. В моем бытии рано наступила ночь. Только в отчаянии и душевном надломе я могу осознавать свою жизнь. По сути, ничто из этого не является стоическим. Лишь в словах присутствует благородство моего страдания. Я жалуюсь, словно больная служанка. Я страдаю, как домохозяйка. Моя жизнь совершенно ничтожна и совершенно грустна. 399. как Диогену Александра, я попросил у жизни, чтобы она просто не отбирала у меня солнце. У меня были желания, но мне было отказано в причине их иметь. То, что я нашел, скорее стоило бы найти по-настоящему. Сон. На прогулке я сочиняю идеальные фразы, которые потом не могу вспомнить дома. Я не знаю, является ли невыразимая поэзия этих фраз частью того, чем они были, или частью того, чем они никогда не были. Я колеблюсь во всем, часто не зная почему. Сколько раз я ищу, словно прямую линию мне присущую, воспринимая ее в уме как идеальную прямую линию, кратчайшее расстояние между двумя точками. Я никогда не обладал искусством вести активную жизнь. Я всегда допускал ошибки в жестах, в которых никто не ошибается. Другие родились, чтобы делать то, что я всегда пытался не переставать делать. Я всегда стремился достичь того, что другие получали, почти не желая. Между мной и жизнью всегда были матовые стекла. Я их не видел и не осязал. Я не жил этой жизнью или в этой плоскости. Я был блужданием того, чем хотел быть. Моя мечта началась в моей воле, моя цель всегда была первым притворством того, чем я никогда не был. Я никогда не знал, была ли избыточной моя чувствительность для моего ума или мой ум для моей чувствительности. Я всегда задерживался, не знаю, в уме или в чувствительности, возможно, и в том, и в другом, или в них самих, задерживалось что-то третье. Те, кто мечтает об идеалах, социалисты, альтруисты, гуманисты всех родов, у меня вызывают физическую тошноту в желудке. Они идеалисты без идеала. Они мыслители без мыслей. Они хотят поверхности жизни вследствие неизбежности грязи, которая плавает на поверхности воды и считает себя красивой, потому что на поверхности воды тут и там плавают еще и ракушки. 400-е. Держать в руках дорогую сигару и сидеть с закрытыми глазами — вот что значит быть богатым. Как тот, кто посещает места, где провел юность, я, закуривая дешевую сигарету, полноценно возвращаюсь в те места моей жизни, в которых я имел обыкновение их курить. И благодаря легкому вкусу дыма все прошлое оживает во мне. В другие разы это будет какая-нибудь сладость. Обыкновенная шоколадная конфета разрушает порой мне нервы обилием воспоминаний, которые их сотрясают. Детство. И, кусая ее зубами, которые впиваются в темную и мягкую массу, я наслаждаюсь моей скромной радостью веселого товарища оловянных солдатиков. Всадника со случайной тростью, становящейся моим конем. Мои глаза наполняются слезами, и к вкусу шоколада примешивается мое минувшее счастье, мое прошедшее детство, и я сладострастно отдаю себя во власть нежности моей боли. И простота этого вкусового ритуала не делает его менее торжественным. Но именно сигаретный дым, подобно духу, восстанавливает мои минувшие мгновения. Он лишь едва касается осознания того, что у меня есть небо. Поэтому он насыщеннее и точнее переносит меня в те часы, когда я умер. Делает далекие часы присутствующими, более расплывчатыми, когда они меня обволакивают, более возвышенными, когда я придаю им телесный облик. Сигарета с ментолом, дешевая сигара — покрывают нежностью некоторые пережитые мною мгновения. С какой тонкой достоверностью вкуса аромата я восстанавливаю мертвые декорации и вновь придаю им цвета прошлого, настолько пропитанного XVIII веком из-за лукавого и усталого отдаления, настолько пропитанного средневековьем из-за своей непоправимой утраченности.